Апокриф первый. Встреча в ночи. Он долго шел по лесу, многократно оглядывался, но за ним, как и в прошлые разы, никто не следил. Вот скажите, зачем создавать такой огромный сад? Уму непостижимо. Лианы, баобабы, красные цветки, как громадные пасти, желающие его пожрать. Темно. Удивительно, что он видит. Хотя ему уже не в новинку ориентироваться по деревьям. Сначала надо пройти манговую рощу, после свернуть к хлебной пальме, а оттуда уже двигаться к ручью, по тропинке, отмеченной копытцами антилоп. Подумать только, как тут жарко. Он остановился, вытер пот. Кусты зашевелились. Из зарослей вальяжно вышел тигр. Человек не выказал ни малейшего страха. Он вообще не боялся зверей. «Замечательное создание», — подумал гость джунглей и подманил к себе хищника. Тигр подошел вплотную. Мурлыкая, уткнулся в колено. «Потрясающий красавчик», — восхитился человек. «И лев еще, тоже отличный. Носорог определенно могучий и величественный. А вот к чему здесь шакалы и утконосы? И не лень же было ему...» Он почесал тигра за ухом. Тот, заурчав, всем своим видом выразил крайнее удовольствие. Даже сделал бесстыдную попытку повалиться на спину. «Интересно, чем питается сей великолепный зверь?» – строил догадки путешественник. «Наверное, бананами. В крайнем случае, помидорами. Чудо, подобное цветку, не знает вкуса крови». Человек продолжил свой путь среди джунглей, не слыша, как тигр в прыжке сломал позвоночник антилопе, пробиравшейся на водопой. Хищник не напал на незнакомца сугубо по одной единственной причине. Он понятия не имел, с кем имеет дело. Хотя в мире все довольно просто. Есть свой вид, с которым можно вести любовные игры, а вот остальное – еда. Пробираясь сквозь лианы, взирая на коричневых порхающих бабочек, незнакомец понимал – мир несовершенен. Хотя так думать нельзя. Но почему сейчас здесь так влажно, что по телу струится пот, а в других местах сухо или наоборот морозно? Разве нельзя было, создавая землю, установить везде одинаковую погоду? Ведь это намного проще. Инстинктивно, хлопнув себя по зудящей щеке, он убил москита и содрогнулся. Ну вот, опять. А что, если узнает повелитель? Такие действия ему уж наверняка не понравятся. Лесному путешественнику и без того слишком многого нельзя. Покидать дозволенные пределы, видеться с теми, с кем хочет, терзать его своим неуемным любопытством, особенно по поводу... Нет, нет, нет, и снова нет. Высоко в небе прогремели раскаты грома. То же самое, зачем он нужен? Бесчисленное количество вопросов, вечно остающихся без ответа. Так, а вот и ручей. В воде замелькали серебристые полоски тельца форелей. И как узнаешь, кусаются они или нет? Загадочный мир. Муторный и одновременно захватывающий. Трубный зов из глубины чащи заставил чужака вздрогнуть. Да, он помнит этого зверя, видел его наяву. Громадный, серый и страшный, с чудовищными передними клыками и извивающимся носом змеей. Видишь, так зуб на зуб не попадает. Правда, монстр не проявлял к нему ни малейшего интереса, объедая с помощью гибкого носа верхушки пальм. Ха-ха, маскируется. Но это явная показуха со стороны бывалого хищника. Небось, потеряем бдительность, подойди ближе, как зловещий слон в секунду его слопает. На берег ручья лениво выполз двухметровый аллигатор. «Симпатичный тритончик», — усмехнулся незнакомец. «Но что-то меня волнует. А, его спина. Видимо, очень крепкая кожа. Если мне понадобится далеко идти и взять с собой еду, из такой кожицы можно изготовить хорошую сумку для бананов. Ни за что не разорвется». Он перешел ручей по аллигатору, как по мостику. Щитки на шкуре неприятно врезались в босые ноги. Рептилия повернула голову и посмотрела вслед. Обладая крокодил речью, он сказал бы очень многое, а может, не тратил бы слов понапрасну, а взял бы и с удовольствием перекусил наглецам пополам, но вдруг тот набросится на него в ответ. Нет уж. Погрузив хвост в ручей, аллигатор аналогично задумался о несовершенстве сотворенной земли. Еще недавно он боялся даже белочек, пока не выяснил, что они беспомощны, имеют возбуждающие хрустящие косточки и нежны на вкус. Но это существо, оно настораживает. Крокодилу не весть почему чудилось. Двуногого монстра стоит бояться. Кто его знает, вдруг в далеком будущем этот недомерок станет разводить его собратьев, как бессловесный скот, дабы сдирать с них шкуры, превращая кожу в сумки для своих самок и покрытие их ступней. Аллигатор в ужасе клацнул зубами. Нет-нет, привидится же такое. Незнакомец шел дальше. Он столкнулся со стайкой страусов, обогнул сонного тапира и спугнул стаю краснохвостых попугаев. «Очень мило», — подумал он. «Жаль, что возможность запечатлеть этих прелестных созданий существует только в моей памяти. Джунгли прекрасны ночью». Путешественник вновь поблагодарил отца за возможность видеть в темноте. Иначе он не нашел бы того, что сейчас ему нужнее всего. О, наконец-то! Искомая поляна в окружении кокосовых пальм с земляничными кустиками, выглядывающими из-под листьев папоротников, радующая ароматом диких цветов. Первозданная в своей красоте. Послышался треск гремучих змей, не слишком разбиравшихся, для чего им надо трещать. Какое у него воображение! Мысленно восхитился незнакомец. Интересно, удалось бы сотворить такое мне, попади я единожды на его место? «Надеюсь, за тобой никто не следил?» Тихий голос доносился из мангровых зарослей. Путник улыбнулся до ушей. «Нет, конечно же. Думаю, у нас есть время до самого утра». Она вышла навстречу, полностью обнаженная. Облизнула припухшие губы. «Отлично», — сказала девушка. «Значит, мы снова найдем себе занятие по душе». Подойдя вплотную, она прижалась к нему. Тело человека сотрясла дрожь. «Что ты хочешь узнать сегодня?» — спросила она. А у него словно ком застрял в горле. Хотя, двигаясь сквозь темный лес, он представлял себе десятки разнообразных картин, что они делают, где именно и сколько раз подряд. Девушка знала, он всегда стеснителен и заторможен. «Ладно», — усмехнулась она, — «позволь мне выбрать». Как обычно, она выбрала лучшее. Он не ведал, как назвать ее действия, но все было за пределами ожиданий. Яростное сплетение тел, сладострастные стоны, краткий отдых и новый всплеск сумасшедшего наслаждения. Под тяжестью тел хрустели панцири улиток, а гремучие змеи отползли на край поляны, впав в состояние первобытного страха. В такие моменты ему искренне хотелось умереть. Ведь, наверное, лучше уже никогда не будет. Он был прав, но ошибался в другом факте. В том, что за ними никто не следил.